721. Гуру. Сила духа нужна везде и во всем, потому ее укрепляйте. Думайте чаще и больше о том, как силу свою приумножить. Думайте, думайте, думайте. Мысль родит импульс, то есть энергию, то есть силу. Значит, мыслью и можно породить эту силу, если на сердце эту мысль положить.